Рабби Михаэль бен Песах Портнар. Каббала для полной организации жизни. О книге. Уже на протяжении нескольких лет меня не оставляет мысль разработать краткую и мощную каббалистическую книгу, чтобы дать в руки созидательному и целенаправленному на успех человеку замечательный инструмент для оптимизации достижений и благополучия без перенапряжения. Как можно совместить эти две противоположности? Как можно конструктивным образом служить одновременно и нашим, и вашим? Ведь согласно любой логике, они друг друга взаимно исключают. Усиление деловой напряженности незамедлительно приводит к перенапряжению сил, что сказывается на здоровье, семейной жизни и тому подобном. В нашей ежедневной жизни мы встречаем множество ситуаций, которые, как правило, завладевают нами. Они ошарашивают нас своей грубостью, неизбежностью и не оставляют нам как бы места для нашего собственного волеизъявления. Они блокируют наши самостоятельные независимые действия, вызывают в нас гнев и непонимание и, в конце концов, глубокое хроническое разочарование. Это кажется непреодолимым, и это так и есть. Ибо человек не может никаким образом, только лишь отношениями и закономерностями нашего мира, достичь какой-либо формы завершенности, так как это путь страданий, длительный и излишне болезненный путь. Дело в том, что человек изнутри состоит из двух сил. Первое. От головы и до пояса. Вторая — от пояса и вниз, включая область его половых органов. Все, что человечество знает, это использование весьма незначительного количества и качества созидательных сил, имеющих отношение лишь к области выше пояса, и совершенно не имеют представления, как обходиться с областью ниже пояса. И тогда недостает еще самого важного. Как присоединить силы этих двух мест в человеке, ибо только их плавная стыковка обеспечит правильный, оптимальный подход? В чем состоит построение отношений и обращение с этим сокровенным и трудно поддающимся описанию регионом под поясом? Как можно получить туда доступ законным образом, чтобы не осталось ощущения, как с похмелья? Изначальный метод взаимного соединения всех силовых полей в человеке представляется в учении Каббалы в секретных книгах «Зоар» и «Древо жизни» величайшего каббалиста всех времен Исаака Лурии. Проблема в том, что ключ к этим каббалистическим источникам предоставлен во всем земном шаре только нескольким посвященным каббалистам. Без ясно очерченных указаний, как с этим обращаться, внешний мир видит всегда лишь фрагмент истинной реальности, а не всю картину. Эйнштейн заметил, что человек использует всего до 2% своих созидательных сил. И это потому, что остальные 98% находятся в полосе от пояса и ниже. Коммуницируя только головой и верхним туловищем, не представляется возможным тонкие короткие информативные волны ни уловить, ни притянуть. Поэтому остаются только внутри земных силовых полей, подчиненных законам земного притяжения и материальным существованием. Этим подтверждается сказанное: «Чего не знаю, того нет». Это общая причина медлительности и низкой рентабельности в принятии решений, результатов исследований и тому подобное. Это также глубинная причина общих явлений переутомления, стрессов, пропусков по болезням и так далее, так как получают лишь грубую частичную информацию, поставляемую подключением в процесс восприятия только верхней части туловища без соединения с областью от пояса и ниже. В предлагаемой каббалистической книге даются упражнения, передающие впервые в истории уникальный метод, направленному на успех человеку, который автор разработал после многих лет посвященного изучению наиболее секретных рукописей. Время теперь созрело, чтобы вывести эту методику из учебного кабинета в ежедневную практику. Участники научатся разрешать принципиальное противоречие в любой проблематике с необычайной быстротой и на более высоком уровне. Серьезно работающий над собой читатель сможет в любой ситуации применить эту практическую формулу успеха соединения всех силовых полей в человеке и станет производить соответствующие действия. Но как это возможно, чтобы человек без какого-либо знания метода учения вобрал в себя из данной книги представленный в ней уникальный метод? Уместный вопрос. Представь себе, что некто заболел какой-то болезнью. Он стоит перед альтернативой. Первое. Он говорит себе: «Пойду-ка я изучать общую медицину, а затем еще дополнительно обучаться на специалиста по болезням подобного рода и, конечно же, буду достаточно знать, как и себя самого излечить». Второе. Он говорит себе: «Пойду-ка я сразу же к специалисту». Чтением данной книги можно получить готовый метод, чтобы сразу же стать специалистом, как в применении его на себе, так и к окружающему тебя миру. Эта книга для специалистов в любой области — менеджеров, ученых, технарей, художников, бизнесменов, чиновников и вообще любого, кто этого пожелает. Одним словом, для каждого, кто направлен на достижение успехов и устремлен к своему осуществлению. Название «Каббала для полной организации жизни», возможно, создает впечатление, что написано сугубо для людей делового мира, или же популярное название для популярного курса, в котором в кратчайшее время зарабатывают колоссальные деньги. Мыльный пузырь для ловких парней. Возможно, вызывает ассоциации с офисами и предприятиями, холодно и по-деловому. Такое понимание названия книги, конечно же, узко и совершенно не охватывает областей своего предназначения. Ведь каждому и любому человеку, страстно желающему продвижения, необходимо уделить достаточно внимания, не так ли? Клеркам, ученым, домохозяйке и прочим. И не забывай тех, кто в тюрьмах, людей с психическими расстройствами, со склонностями к самоубийству или даже просто мыслями об этом, умственно отсталых, инвалидов, стариков, неимущих и беженцев. Но не вправе мы забывать и богатых, и властителей мира, ибо и они часто нуждаются в помощи. Серьезными занятиями данной книгой читатель приобретет невиданное, неприходящее, самогенерирующее и самодвижущее знания и навыки, которое позволит ему с успехом глубинно рассматривать и решать любую конкретную проблематику и быть впереди любой формы конкуренции, в радости и без перенапряжения сил. Бери из своей жизни самое лучшее этим тайным методом лурианской каббалы.